помещенными на расстоянии десятой доли дюйма. 1 дюйм – 2,54 сантиметра друг от друга. Это означает, что можно закрепить на черепе пациента достаточное число электродов, чтобы он мог различать некоторые рисунки. Изобретатели считают, что для того, чтобы слепой мог понять одну букву или знак, нужно снабдить его примерно 50 соответствующим образом размещенными электродами. Набор из 600 электродов, приводимых в действие автоматическим развертывающим механизмом, должен обеспечить возможность чтения с нормальной скоростью. Американские ученые пытаются подключить к вживленным электродам миниатюрную электронно-вычислительную машину, чтобы не только дифференцировать, но и расширить информацию, которая поступает через электроды в кору головного мозга. Они пытаются создать аппарат искусственного зрения, который, по их мнению, может дать возможность слепым видеть отдельные детали окружающего мира. Интересную информацию по этому вопросу опубликовал парижский журнал «Paris Match». Искусственные глаза видят. Благодаря электронной сетчатке и миниатюрной вычислительной машине, подключенной к головному мозгу, двое слепых способны визуально различать буквы алфавита. На протяжении 4 лет они самоотверженно помогают сотрудникам Института биомедицинских конструкций при университете штата Юта в их работе по созданию аппарата искусственного зрения. Опытные образцы искусственного глаза были вмонтированы в черепные коробки этих людей. Сказочный аппарат позволил им увидеть в окружающей их кромешной тьме буквы алфавита, которые возникли в виде черно-белых полосок, похожих на зернышки риса. Этим людям прежде по ночам часто виделись светлые пятна и светящиеся точки, ощущения, хорошо знакомые многим, кто полностью утратил зрение. Потом им объяснили, что сам глаз – только часть системы зрения, что даже лишившись обоих глаз, они еще не все потеряли. Та часть мозга, которая анализирует раздражение, передаваемое глазом по зрительному нерву, и воссоздает четкое изображение видимых предметов, осталось неповрежденной. Необходимо было установить, возможно ли создание искусственного глаза и своего рода протеза зрительного нерва, способного передавать информацию из внешнего мира в этот, ставший у них праздным участок головного мозга. Осуществимо ли это? Возможно ли соединить металл с живой тканью? Твердое с хрупким. Могли ли инженеры мечтать сравняться с природой, способности наделять крошечный орган гигантским многообразием свойств? Глаз, шарик 2 сантиметра в диаметре, содержит в себе двояко выпуклую линзу хрусталик и высокочувствительную систему сетчатку, состоящую из 6-8 миллионов колбочек и 125 миллионов палочек. Под воздействием световых лучей в палочках и колбочках происходит ряд химических реакций. Возникающие при этом электротоки передаются в головной мозг по оптическому нерву, состоящему из миллиона тончайших нитей, а видит уже сам мозг. Слепым в глазнице установили высокочувствительные экраны вместо сетчатки, воспринимающие световые волны. Усилием глазных мускулов положение этих экранов можно было менять, направляя их на тот или иной объект. В дужках фальшивых очков, заменяющих оптический нерв, размещается приспособление по преобразованию изображения, считываемого с экрана, которое передается в укрепленные на затылке электроды. В работе электродов и заключается как раз вся неслыханная дерзость системы. Это своего рода щетка, насчитывающая 64 волоска электрода, кончики которых введены в участки головного мозга, ведающие зрением. Каждый раз, когда экран в глазнице регистрирует какой-либо несложный объект, например, букву А, миниатюрная вычислительная машина в дужке очков преобразует изображение в импульсы. В свою очередь электроды переводят их